Что может удержать от выпивки здорового мужика, испытывающего от алкоголя стабильно положительные эмоции, имеющего свободные деньги, находящегося в плохом настроении, получившего от родственника, можно даже сказать наставника, совет напиться и, в довершение всего, холостого? Правильно. Мартин понял, что выхода нет. К выпивке он подошел серьезно. Несмотря на совет дяди о джинтонике, достал из бара бутылку коньяка, не самого изысканного, вроде праздничного или юбилейного, но очень достойного армянского «Они». Французские коньяки Мартин не уважал. Пусть напыщенные французы обзывают все, производимое за пределами провинции коньяк, с нисходительным словом «бренди». Мы-то знаем, что настоящий коньяк, он либо армянский, либо грузинский. И сэр Уинстон Черчилль это прекрасно знал, а уж его-то в ложном патриотизме не обвинишь. Нет, Мартин не был напыщенным снобом, толкующим о курвуазье. Вначале он принялся готовить закуску. Истолок в кофейной мельничке сахар до состояния легкой пудры высыпал в блюдце. Бросил в мельницу десяток кофейных зерен и превратил их в пыль, негодную даже для экспресса. Смешал с сахаром. Теперь оставалось лишь нарезать тонкими ломтиками лимон и посыпать полученной смесью, соорудив знаменитую «Николашку» — замечательную закуску под коньяк, главный вклад последнего русского царя в кулинарию. Но в холодильнике Мартина ждало разочарование. Лимонов не было, только сиротливо зеленела парочка лаймов, жизненно необходимых к текиле, но излишне резких для коньяка. Мартин покачал головой и закрыл холодильник. Пусть он не сноб и не гастроном, но во всем должен быть порядок. Набросив куртку, к вечеру небо над Москвой совсем уж посерело, обещая не то дождь, не то пронизывающую осеннюю стылость, Мартин выскочил из квартиры. Добежал до угла, где в маленьком стеклянном киоске продавали овощи и фрукты. Купил 3 крупных толстокорых лимона с запасом. Заодно прихватил пару яблок и спелый авокадо, к которому питал давнюю и крепкую любовь. Гражданин, выбирающий в ларьке груши, вежливо посторонился. Видимо, выбор его был весьма труден и долог. Мартин вернулся в дом, по пути вытряхнув в пакет с фруктами накопившуюся в почтовом ящике корреспонденцию. Разгрести на досуге. Сполоснул под краном и обдал кипятком лимон, нарезал тонкими кругами, посыпал сахарно-кофейной пудрой. Некоторые эстеты рекомендовали добавить к гармонии кисло-сладко-горького вкуса еще и соленую ноту, крошечной щепоткой соли или маленькой порцией икры. Но это Мартину всегда казалось излишеством и чревоугодием. Вот теперь приготовления к одиночной пьянке были завершены. Мартин уселся в кресло перед телевизором, включил какой-то мелкий канал, специализирующийся на старых кинофильмах, и приглушил звук. На журнальном столике уже стоял открытый коньяк и блюдце с николашкой, трубка, пепельница, зажигалка и кисет с табаком. Рядом телефонная трубка, чтобы не вскакивать, если вдруг кто-то вздумает позвонить. Туда же Мартин вывалил и почту из пакета. А на донышко пузатого бокала плеснул 30 граммов коньяка. Поболтал, вдохнул аромат. Запах обещал приятный вечер у телевизора. Запах обещал хорошую, уже читанную книжку, взятую наугад с полки. Возможно, еще одну початую бутылку и крепкий сон. Но никак не тягостные раздумья о 4 погибших и 3 живых девушках. «Обманул дядька», — пробормотал Мартин. «Ты же меня вокруг пальца обвел». Но коньяк все-таки выпил с удовольствием. Крякнул, с тревогой прислушиваясь к послевкусию. Запивать коньяк не хотелось совершенно. Значит, все в порядке. Спирты не менее, чем 5-летней выдержки. Была у Мартина такая верная примета. «Ну-ка, ну-ка», — благодушно сказал он, набивая трубочку. Табачок в кисете подсох, по-хорошему стоило бы открыть новый, а этот увлажнить, но Мартин решил сегодня быть проще. Зажигалка выплюнула язычок пламени, запахла медом и вишневым листом. «Ну-ка, С этими словами Мартин налил себе вторую порцию коньяка и, оставив ее пока нетронутой, согреться и подышать, принялся проглядывать бумажную почту. Половину он выбрасывал, едва глянув на конверты. Какая-то реклама, пусть даже и персонифицированная, по нынешней моде, но опытный глаз легко отличит рукописные шрифты принтера от настоящего конверта, написанного живым человеком. Мартин знал, что его ждет в письме. Полстраницы теплого и невразумительного трепа, заставляющего перебирать в уме всех знакомых женщин, а в конце... Кстати, недавно мне подарили изумительную вещицу – мини-биосфера, крошечный террариум с настоящими живыми паучками. Выглядит прекрасно, да и стоит недорого, а приобрести их можно... Пришло и несколько счетов, которые Мартин осмотрительно отложил на потом, не портить настроение. Две открытки и письмо от реальных знакомых, чего только не накопится за две недели. И письмо, которое едва не отправилось в мусор вместе с рекламой. Вместо обратного адреса в нем стояло только имя – Ирина. В груди нехорошо заныло. Мартин хлопнул вторую дозу коньяка, не почувствовал вкуса вообще и внимательно глянул на конверт. Почерк Ирины он помнил смутно, хотя и прочитал ее дневник. Адрес. Адрес был написан другой рукой. Странной рукой, будто буквы копировали и перерисовывали, а не писали. Судя по штемпелям, отправили письмо вчера утром с главпочтамта. Можно было поздравить московскую почту с достойной столицы великой державы оперативностью. «Что же ты делаешь?» – пробормотал Мартин и вскрыл конверт. Вот здесь почерк был знакомый. «Мартин!» Прежде всего, не верь. Тебе скажут, что ты виноват. Тебе скажут, что я авантюристка. Не верь. Все получается не так, как я хотела. Все пошло неправильно с того самого мига, как нас стало 7. Я слишком поздно поняла, что происходит. Я вела себя глупо, детски. Я начала подозревать тебя. И на Аранке это едва не привело к трагедии. Но все еще можно исправить. Никогда не поздно спасти мир. «Мартин, мне нужна твоя помощь. Мы слишком многим рискуем, но отступать поздно. Мне нужен хотя бы один человек рядом. Нужен спокойный взгляд со стороны. Ты, мне кажется, очень спокойный и выдержанный человек». Мартин глотнул коньяка и едва удержался от того, чтобы запустить бокалом в стену. Внимательно осмотрел листок бумаги. Собственно говоря, это была не бумага. Что-то похожее, тонкое, белое, пригодное для письма, но не бумага. «Ты же сам понимаешь, Мартин, происходящее неправильно. Мне некого больше позвать на помощь. Отец не верит. Для него я все еще маленькая девочка. Я могла бы позвать друзей, но они совсем дети и не смогут помочь». Мартин тихонько засмеялся. Женская непоследовательность всегда приводила его в восторг. Но по-настоящему красивые перлы встречались редко. «Я не знаю, как тебя убедить. Я не могу доверить бумаге то, что мне открылось». «Доверить бумаге», — со вкусом сказал Мартин и пробежал глазами последние строчки. «Кажется, ты понимаешь мои намеки. Раз вспомнил, что лингвист Гомер Хейфиц был первым человеком, посетившим Факью и установившим контакт с Диодао. Так что приходи в тот мир, где я тебя жду. Ты поймешь, куда. Это письмо будет передано на землю с редкой оказией. Я прошу тебя, поспеши. Ирина». Никогда еще Мартин не чувствовал себя таким идиотом. «Гомер Хейфиц», — сказал он, хихикнул и налил себе коньяка. Ирина его переоценила. Диковинное совпадение привело его на планету, которую русские и англичане называли по-разному. Но чудеса не повторяются, на то они и чудеса. Мартин вытянул ноги, водрузил их на журнальный столик, поглядел на телевизор. Шла «Гордыня» – популярное шоу, в котором побеждал наиболее самоуверенный и наглый участник. Игра только началась, и все три пары осыпающих друг друга оскорблениями игроков пока были на месте. Проигрывал тот, кто первым скатывался на нецензурную брань или рукоприкладство. Собственно говоря, это и считалось изюминкой шоу. «Чудес не бывает», – озвучил свои мысли Мартин. Но, собственно говоря, не бывает и столь невероятных совпадений. Письмо от Ирины было с таким же двойным дном, как и ее записка отцу. Вставать не хотелось. Мартин взял телефон и влез на поисковую систему Яндекс по ВАП-протоколу. Набрал Гомер Хейфец и стал проглядывать первые открывшиеся ссылки. Да, лингвист с таким именем существовал. И посещал мир Диудао, как его ни назови. Вот только далеко не первым. Прославился он иным образом. Стал первым человеком, рискнувшим отправиться на планету Красного Списка, абсолютно непригодную для обитания человека. Точнее, первым вернувшимся с такой планеты и даже наладившим кое-какой контакт с ее обитателями. Планета называлась Беззар, ее обитатели без лишней вычурности беззарийцами. Что-то очень-очень смутное вставало в памяти. Мартин еще немного побегал по сайтам, путая следы и изучая пребывание Гомера Хейфеца в мире Диудао, после чего выключил телефон и поднялся. Сходил за Гарнелем Чистяковой, открыл на красных страницах и почти сразу нашел Беззар.